Михаил Веллер. Оружейник Тарасюк. Читает для вас Артем Назаров. 1. Загробный страж. Биологическая селекция членов Политбюро была окутана большей тайной, чем создание философского камня, хотя несоизмеримо с ним ни по государственной важности, ни по расходам. Когда хозяин Ленинграда и секретарь обкома товарищ Романов выдавал замуж свою дочь, так Луи XV должен был зашататься на том свете от зависти. Пир был дан в Таврическом дворце среди гобеленов и мраморов российских императоров, и через охрану секретных агентов не проскочила бы и муха. Кушать ананасы и рябчиков предполагалось золото и фарфора царских сервизов. Вот для последней цели и было велено взять из запасников Эрмитажа парадный сервиз на 144 персоны, унаследованный в народную сокровищницу от императрицы Екатерины Великой. Последовал звонок из Смольного. Сервиз упаковать и доставить. Хранительница отдела царской посуды, нищая искусствоведческая крыска на 140 рублях, дрожащим голосом отвечала, что ей требуется разрешение директора Эрмитажа академика Петровского. Потом она рыдала, мусоля сигаретку Шибко, «Севрский шедевр, 18 век, перебьют вандалы, и так все распродали». Академик известил, обмирая от храбрости, «только через мой труп». Ему разъяснили, что невелико и препятствие. Петровский дозвонился лично до Романова по государственной важности вопросу, запросил письменное распоряжение министра культуры СССР, но товарищ Романов недаром прошел большой руководящий путь от сперматозоида до члена Политбюро и обращаться со своим народом умел. «Это ты мне предлагаешь у Петьки Демичева разрешение спрашивать?» — весело изумился он. «А хочешь, через 5 минут тебя попросит из кабинета на улицу новый директор Эрмитажа?» Петровский был кристальной души и большим ученым, но тоже советским человеком, поэтому он, не кладя телефонную трубку, вызвал скорую и уехал лежать в больнице. За этими организационными хлопотами конец дня перешел в начало ночи, пока машина из Смольного прибыла, наконец, к Эрмитажу. И несколько крепких ребят в серых костюмах, сопровождаемые заместителем директора и заплаканной хранительницей, пошли по гулким пустым анфиладам за тарелками для номенклатурной трапезы. Шагают они в слабом ночном освещении этими величественными лабиринтами, и вдруг, уже на подходе, слышат «тудух», «тудух», тяжкие железные шаги по каменным плитам. Мерный, загробный звук. Они как раз проходят хранилище средневекового оружия, секиры и копья со стен щетиницы, и две шеренги рыцарей в доспехах проход сторожат. «Тудух, тудух». И в дверях, заступая путь, возникает такой рыцарь. В черном нюрнбергском панцире, забрало шлема опущено, в боевой рукавице воздет из синий зеркальный меч талецкой работы, и щит с гербом отблескивает серебряной чеканкой. И неверной походкой мертвеца, грохоча стальными башмаками и позванивая звездчатыми шпорами, движется на них, и в полуночной тишине они различают далекий жуткий собачий скулеж. Процессия, дух оледенел, пятится на осевших ногах, а потревоженный рыцарь бешено рычит из-под забрала и хрипит гортанной германской бранью. Со свистом описывает мечом сверкнувшую дугу, тудух, тудух, наступает все ближе. Задним ходом отодвигаются осквернители, и кто-то уже описался. 2. Партизан. В 42-м году Толику Тарасюку было 10 лет. Отец его сгинул на фронте, а мать погибла в заложниках. Мальчонка прибился к партизанскому отряду. В белорусских лесах было много таких отрядов. Треть бойцов, остальные семьи из сожженных деревень. Мальчишки любят воевать. А солдаты, любя их, ценят их отчаянную лихость. Этот же, маленький и тихий, был просто прирожденным бойцом. Рука тверже упора и глаз как по линейке. И полное отсутствие нервов. Из винтовки за 100 метров пули и гвозди забивал. Использовали иногда пацанов для связи и разведки, но талант Тарасюка котировался выше, и ему нашли особое место в боевом расписании.

и справку об участии в партизанском движении, сверху положил медаль, а сбоку поставил бутылку коньяка. «Угу», — развеселился замдекана. «Как это поется? Собирались в поход партизаны? У вас там автомата нет с собой?» «Только парабеллум», — сказал Тарасюк. С этими документами он был без звука зачислен на первый курс, вселен в 6-е общежитие на Мытинской набережной и обеспечен стипендией. 5. Студент. Семинары начинаются на третьем курсе. Первокурсник Тарасюк пришел на первое же занятие вольнослушателем. На втором занятии он сделал научное открытие. Акинак, меч древних скифов, был не колющим оружием, как утверждала дотоле историческая наука, но рубище-колющим. Прежняя точка зрения основывалась на античной росписи по вазе, где один скиф собирается заколоть акинаком другого, из чего явствует, что историческая наука и относительно древних времен не всегда затрудняет себя поиском весомых аргументов. «Это какой же идиот сказал, что он только колющий?» — с презрением бывалого партизана вопросил Тарасюк. Руководитель семинара, интеллигентная дама из университетской профессуры, была шокирована. Прерывистым тенорком сказала она, «если мы посмотрим на рисунок, то совершенно ясно видно, что видно. Колоть можно и шашкой. Эдак вы и ложку, которой вас щелкнут по лбу, объявите тупым холодным оружием ударного действия», — прервал непочтительный слушатель. «На археологических находках нет следов каких-либо режущих кромок», — защищалась дама. 2000 лет в земле? Ржа съела! Это ж какое качество стали, что за 2000 лет в земле вообще порошком не рассыпалось? Она ведь и острие тоже съела. Так может, он вообще был безопасный?» «Есть труды специалистов. Ваши специалисты хоть барана когда-нибудь резали сами? А вы, простите?» «Я всех резал. Так скажите, какой дурак будет таскать полуметровый клинок в ладонь шириной и не заточит лезвие, чтобы рубить и резать? Ленивый или мозги отсохли? Так это не боец, а акинак не короче римского меча. А чтобы только колоть, придумали узкую легкую рапиру». Из чего видно, что со всем пылом молодости и превосходством боевого опыта Тарасюк вгрызся в учебники, и результаты так или иначе, но впечатлили окружающих. «Если вы хотите посещать наш семинар, да я для этого училище бросил». «Возможно, и зря. Так вот, когда вы сами станете профессором...» «А сколько для этого нужно лет?» – перебил Тарасюк. 3 года аспирантуры, если вы окончите университет, в чем я не уверена. И если поступите в аспирантуру, в чем я уверена, еще менее». «Не сомневайтесь», – заверил он. «А дальше?» «А дальше? Докторская диссертация иногда отнимает и 10, и больше лет работы. И ее еще надо защитить. От кого?» «От оппонентов». «Не страшнее немцев. А это кто?» Акинак стал его первой работой в студенческом научном обществе. При этом интеллектуалом он не был и никогда им не стал. Правда, и не пытался себя за такового выдавать. Уровень его эстетических притязаний был примерно таков. Когда в компании, скажем, обсуждался новый фильм, Тарасюк выносил оценку специалиста. «Чушь свинячья! По нему садит с 10 стволов! Он речку переплыл! А? О! Спасен! Ха! Да я его за 400 метров из винта чиркну только так!» Его любовь к оружию не удовлетворялась теорией. Он стрелял. Стрелял в университетском тире из малокалиберной винтовки, малокалиберного пистолета и спортивного револьвера. Больше, к сожалению, ничего не было. И когда вместо 10 клал 9, у него портилось настроение. Но посулы тренеров насчет соревнований отвергал. Ученый не унизится до игр с безмозглыми спортсменами. Нафиг ему надо. 6. Дипломант. Темой его диплома был двуручный меч с пламенеющим клинком. У такого меча почти весь клинок, кроме конечных 1,5 метров, зигзагообразный. Ученые доперли до очевидного. Удар наносится только концом, где нормальное лезвие. Что ж касается метрового синусовидного отрезка, это, мол, в подражание картинам, изображающим архангелов с огненными мечами, волнистый язык пламени. И диссертации писали «Влияние христианской религиозной живописи на вооружение рыцарей-крестоносцев». Непочтительный Тарасюк не оставил от ученых мужей камня на камне. «Оружие всегда предельно функционально», — ярился он. «Оно украшается, да, но изменение формы в угоду идеологии — это бред», — шел свободомысленный 57-й год. «Парадное оружие, церемониальное, да, бывают просто побрякушки, но боевой меч тут не до жиру, быть бы живу, уцелеть и победить надо. Какая живопись, к черту!» «Изобретатель этого меча был гений», — восторгался Тарасюк. «После первого крестового похода он задумал совместить мощь большого меча с режущим эффектом гнутой арабской сабли. Рубить с потигом лучше гнутым клинком. Тянешь к себе, и изгиб сам режет. Принцип пилы. Но сабля стальной доспех не возьмет. А гнутый двуручный меч требует трехметрового роста, каковым не обладали даже лучшие из рыцарей. Поэтому изгибов дуг несколько. Это меч-сабля-пила». «Парируемый клинок врага легче задерживается в углублении изгиба и не скользит до гарды, улучшаются защитные качества, легче перейти к собственному поражающему выпаду. Зигзагообразность придает мечу пружинность в продольной оси, чем смягчается при парировании удар по рукам, облегчается защита в фехтовании. Наконец, та же пружинность сообщает удару концом клинка дополнительную силу. Так удар кистеня, сделанного из свинцового шара на гибкой рукояти из китового уса, сильнее удара молотка того же веса и той же длины жесткой деревянной рукояти. Кафедра и оппоненты, улыбаясь темпераменту, пожимали плечами и были неправы в недооценке дипломанта. Закончив теоретическую часть защиты, вспотевший Тарасюк перешел к демонстрационной, кивнул в аудиторию первокурснику у дверей. «Костя, давай!» Костя исчез и через минуту дал, вернувшись с другим первокурсником. Торжественно, как королевские герольды сокровища двора, они несли полутораметровый двуручный меч с пламенеющим клинком. Улыбки комиссии сделались неуверенными. У Тарасюка загорелись глаза. Он взял меч и сделал выпад. Дипломную комиссию снесло со стульев. Аудитория взвыла от счастья. Подручные первокурсники извлекли из портфеля железный прут и положили концами меж двух стульев. Тарасюк, крутнув из-за головы, дрень, дверца книжного шкафа, взмахнул зловеще свистнувшим мечом и перерубил прут, вогнав острие клинка в пол. «Браво!» — сказал дипломная комиссия, осторожно возвращаясь на свои места. «Бис!» — добавили зрители, подпрыгивая в дверях. «Теперь возьмем меч с обычным клинком», — сказал Тарасюк. «Спасибо», — возразил председатель комиссии, легендарный декан Мавродин. «Достаточно. Вы согласны со мной, коллеги? Трудно не признать, что глубоко уважаемый дипломант избрал весьма убедительную форму защиты своих научных взглядов, да. Налицо владение предметом исследования». Совещаясь об оценке, факультетские дамы трепыхались и пудрились, пылая местью. Мавродин с солдатской грубоватостью отрезал, что им, гагарам, недоступно наслаждение счастьем битвы, гром ударов их пугает, а за знание и любовь к науке студенту прощается все. Тарасюка оставили на кафедре в аспирантуре. 7. Профессор. В 30 он стал доктором, в 32 – профессором, и, став профессором, согласно древней академической традиции, немедленно женился на своей первокурснице. Переехал из аспирантского общежития в академический кооператив и зажил семейной жизнью. По прошествии медового месяца жизнь оказалась не ах. Больше всего в семейной жизни Тарасюку нравилась теща. Теща замечательно умела готовить грибной суп и штопать носки и была благодарной слушательницей. Что касается жены, то миловидность ее стала привычной, а бестолковость открывалась все глубже. Она ничего не понимала в оружии. Вообще, Тарасюк ее мало видел. Время он делил между библиотекой и оружейными запасниками. Он писал монографию по технике итальянской школы фехтования XVI века. Тарасюк вознамерился доказать миру, что итальянцы первые прибегли к легким и гибким клинкам, рассчитанным на полное отсутствие лад, прообразу современного спортивного оружия, что позволило резко увеличить частоту движений и изощрить приемы до утонченности и сантиметров. Он показывал жене, как и куда надо колоть, чтобы вывести противника из строя. Ночью жена кричала от кошмаров.

и в его собственный почтовый ящик перестали приходить письма и приглашения из-за границы. Тут приезжает на очередную говорильню оружейников немец из Франкфурта, коллега-профессор, и хочет видеть своего знаменитого друга по переписке профессора Трусюка. Что с ним, где он, почему не отвечает на письма? Все мычат и отводят глаза. Педантичный немец получает в ленсправке адрес и телефон, звонит Трусюку и едет в гости. Гер Трусюк говорит, какая жалость, что вы не присутствовали. А у Гера Трусюка руки в мозолях и царапинах, и перегар изо рта. И отчаянно поливая советскую власть, он гостеприимно предлагает, не угодно ли выпить водки под грибной суп, дивное сочетание, рекомендую. Они обедают, и Трусюк замечает, что на левой руке у немца нет мизинца. Он бестактно наводит разговор на войну, а немец старенький, в очочках, и, подобно многим из его поколения, страдает комплексом вины перед Россией за ту войну. Он ежится и предлагает тост за мир между народами. Он любит Россию, хоть его здесь чуть не убили. Короче, ясно. Это, оказывается, тот самый немец, недостреленный. Тут комплекс вины возникает в Трусюке и сублимируется в комплекс любви. Он бежит за второй бутылкой по ночному времени на стоянку такси и всю ночь исповедуется блюющему немцу. Утром они опохмеляются, поют белорусские и рейнские народные песни, и немец убеждает его переехать в Германию. Он гарантирует все условия для работы. Трусюк обрисовывает политическую ситуацию. Пока Романов в Смольном, гнить Трусюку на овощебазе. Немец ободряет. Он пойдет к германскому консулу, тот лично обратится к товарищу Романову, и ради дружественных отношений между двумя государствами Трусюка немедленно выпустят в Германию. Профессиональное немецкое заболевание, гипертрофия здравого смысла. «Забыл 45-й год?» – спрашивает Трусюк. «Высунусь высоко, меня просто посадят». «Майн Гот, за что вас можно посадить?» «Боже мой, за все! Распитие спиртных напитков, хранение холодного оружия, общение с иностранцами». И все равно немец обиделся, что Трусюк не проводил его ни в гостиницу, ни в аэропорт. Из чего можно заключить, что Трусюк в грузчиках резко поумнел, в отличие от немца, который грузчиком никогда не работал. Через месяц в Трусюковскую дверь позвонил немцев-докторант, приехавший в Ленинград с тургруппой. Не доверяя почте, он лично привез письмо из Иерусалима от якобы Трусюкова родного брата, потерявшегося в оккупации, и вызов на постоянное место жительства на историческую родину Израиль. Немец оказался обязательным и настойчивым человеком. А во Франкфурте мощная еврейская община. Он подключил ее к благородному делу, не посвящая в подробности. 12. Еврей. Это даже удивительно, сколь многие и разнообразные явления ленинградской жизни пересекались с еврейским вопросом. Поистине, камень преткновения. Куда ни плюнь, обязательно это как-то связано с евреями. Россия при разумном подходе могла бы извлечь из этого гигантскую, наверное, выгоду. Но традиция торговли сырьем возобладала. Одного еврея просто меняли на 3 мешка канадской пшеницы. Такова была международная увязка иммиграционной квоты с объемом продовольственных поставок. Как всегда, мир капитала наживался в неравных сделках с родиной социализма, не тем она будь помянута. К вызову прилагалась устная инструкция. Трусюк поразмыслил, взял бутылку, ввалился к приятелю и коллеге-историку-скандивисту Арону Яковлевичу Гуревичу и между 3-й и 4-й спросил, между прочим, как стать евреем. Гуревич сильно удивился. Он знал абсолютно все про викингов, но про евреев знал только то, что лучше им не быть. Он посоветовал Трусюку обратиться в синагогу, если только она работает, добавил он в сомнении. Трусюк постеснялся идти в синагогу, уж больно неприличное слово, и пошел выпить кофе в Сайгон. В Сайгоне он немедленно увидел еврея замечательно характерной внешности, рыжего, горбоносого, с одесскими интонациями. Это был Натан Федоровский, один из многих завсегдатаев знаменитого кафетерия, нищий собиратель картин нищих ленинградских художников, а ныне известный и богатый берлинский галерейщик. Трусюк перебрался за столик Федоровского и, краснея и запинаясь, попросил ему помочь. Рыжий Федоровский оценил деликатность просителя и незамедлительно выдал ему 20 копеек. Тарасюк поперхнулся кофе, зачем-то положил рядом с его монетой свой двугривенный и брякнул напрямик. Не знает ли неизвестный ему, но простите бога ради, я не хочу вас обидеть, явный еврей, как можно стать евреем? Компания Федоровского заявила, что этому человеку надо налить, и развела по стаканам бутылку портвейна из кармана. И польщенный и добрый Федоровский выдал Тарасюку полную информацию. Тарасюка устроило все, кроме обрезания, но либеральный Федоровский успокоил, что ему это не обязательно. Согласно полученной информации, Тарасюк избрал сокращенную форму обряда. Он продал коллекцию, все одно не вывести, и поехал в Ригу. И в Риге знакомый Федоровского, связанный с еврейской общиной, устроил ему за 5000 рублей по принятой таксе свидетельство о рождении его матери, каковая появилась от религиозного брака ее родителей-евреев, о чем и были сделаны соответствующие записи. С этим свидетельством он пошел в Ленинграде в свой районный паспортный стол и написал заявление, что хочет поменять национальность с белоруса на еврея. Там не сильно удивились, он был такой не первый, но стали мурыжить, откладывая с недели на неделю. Тарасюк пошел выпить кофе в Сайгон и встретил там рыжего Федоровского. Тот хмыкнул, что это ерунда, надо дать 200 рублей, и через неделю вручат новый паспорт. Тарасюк сказал, что продал еще не всю коллекцию. Хватит еще замочить всех начальников паспортных столов. Картин вот, к сожалению, нет, но если Федоровский захочет коллекционировать оружие, не умеет он давать взятки. И бескорыстный Федоровский, плававший в питерской жизни вдоль и поперек, сунул бабки куда надо, и Тарасюк стал евреем. Ну, еще годик его помурыжили, гоняли за справками и допытывались, почему он всю жизнь скрывал в анкетах национальность матери и наличие родственника брата за рубежом. Он резонно отвечал, что это могло помешать карьере, а про брата вот письмо и сам не знал. И через год благополучно улетел в четверг венским рейсом, как принято. Из всех ученых коллег и любящих учеников его провожали только печальная теща и радостный Федоровский. Он всех провожал и на все плевал. Улетал он с тем же древним футбольным чемоданчиком, где были чистая сорочка, неоконченная рукопись, бутылка коньяка, книга В. Бейдера «Средневековое холодное оружие» и крошечный никелированный дамский браунинг номер 8 с перламутровыми щечками. Немец встречал его прямо в венском аэропорту, где Тарасюк незамедлительно распил с ним коньяк и подарил на память пистолетик, точную копию того когда-тошнего. Как он протащил его через таможню? Одному Богу ведомо. Спасибо, что послушали до конца и, надеюсь, получили удовольствие. И спасибо, что не забыли поставить лайк, подписаться, а может быть, даже не забыли отправить донат. Спасибо за вашу поддержку. Этот канал для вас и благодаря вам.